Глава 20. Догоняя друг друга. Возле форта я задержался, не зная обстановку и готовясь в любой момент повернуть обратно. Дело в том, что от Леопольдвиля, который находился практически напротив Браззавиля, была построена железная дорога. По этой дороге вывозили богатство бельгийского Конго. Дорога вела в речной порт Матади, куда могли заходить даже океанские суда, глубина реки это позволяла. Оставлять за спиной стратегическую дорогу, по которой в кратчайший срок могли перебросить войска в мой тыл, было глупо. Вызвав к себе Жала, я отправил его сотню на разведку. Попутно, для совершения диверсии на противоположный берег реки, с ними вместе ушел и мой лучший пушкарь Семен Кнут. С собой они взяли бочонок черного пороха и еще 200 стрелков. На всякий партизанский случай. Войско развернуло лагерь вокруг форта, щедро потребляя накопленные французами запасы продовольствия. Небольшие отряды разведчиков отправились в разные стороны, пытаясь найти противника. Я ждал от них вестей. И, проводя насильную мобилизацию, стягивал отовсюду отряды негров. Семен Кнут до сих пор никак не мог привыкнуть к тому, что им командовал настоящий негр, отлично разговаривавший на русском языке, да к тому же знающий больше, чем он. Это никак не укладывалось в его голове. Никак. Объяснялось это только тем, что он был великим унганом. Колдун, часто всплывало в голове Семена. Чернокнижник. Глядя на его страхолюдскую рожу и на такое же страшное копье, он начинал верить в это, несмотря на истовую веру в Бога. Да и Мамба вроде как в Бога верил. Как это все уживалось с большим золотым коптским крестом, висевшим на его шее, было неясно. Дикарь он и в Африке дикарь. Православный черный дикарь, отлично говоривший по-русски. Только как-то не по-русски. Непривычные словечки, резавшие слух, постоянно выскакивали из чернокожего вождя, ставя в тупик всех русских авантюристов. Выкинув из головы все это, Семен сосредоточился на закладке порохового заряда под рельсы одинокой узкоколейки, никем не охраняемой и проходящей через джунгли. Переправившись всем отрядом на плотах через реку, они взяли штурмом перевалочную станцию, уничтожив и разогнав находившихся в ней десяток карателей, а заодно и местных жителей. Запалив фитиль, Семен отбежал далеко в сторону и рухнул на землю, закрыв голову обеими руками. Но не все последовали его примеру. Некоторые из воинов начали любопытно вытягивать шеи, надеясь увидеть незабываемое зрелище взрыва. Как ни орал Семен, они не реагировали на него, а командир отряда Жала не посчитал нужным потребовать это от своих подчиненных. Прогремел взрыв, кинув вверх землю остатки разбитых взрывом шпал и куски рельсов. Бешено вращаясь в воздухе, кусок железки прилетел в голову одному из любопытных, начисто ее оторвав. А Семен предупреждал. Но дело было сделано, путь был разрушен, что в условиях Африки надолго парализовало все движение в этом направлении. Пора было возвращаться. Угнав молодых, но истощенных от голода рабочих, которые жили на станции, отряд Жала отправился обратно к реке, таким же образом перебравшись обратно на свой берег. Сотник Жалы явился ко мне вместе с радостно улыбающимся русским пушкарем. По их довольным рожам все и так было понятно. Разведка доложила о французах, двигавшихся мне навстречу. На мой вопрос «Сколько их?» ответ был неопределенным. «Много. Очень много. Пипец, как много!» Очень, знаете, информативно. Раскрыв карты, переданные мне еще Феликсом, я стал разглядывать местность, пытаясь сообразить, где нахожусь и куда мне одинокому податься. До Атлантического побережья Африки было еще очень далеко, около 500 километров. А надо ли мне туда? Габун. Так тогда называли Габон, был гораздо ближе. У меня какая задача была от немцев с англичанами получена? Нападать на французские территории? Я напал? Напал. Хорошего понемножку. Выражение разведчиков «писец как много» меня изрядно напрягало. Но уходить без прощального «прости» как-то и неудобно даже. Перед собою, скорее, чем перед буржуазными эксплуататорами всех европейских мастей. Вытащив приобретенную по случаю у одного из ашеновских разгильдяев колоду карт, я раскинул картишки. С обычными картами было легко. Вот король, вот ферзь. Тьфу, ты валет. Туз бьет короля, король даму, ну и так далее. Это если мы играем в дурака. Но есть же и другие игры. Значит, надо менять правила игры. У французского генерала полно тузов и козырей. А у меня только десятки да шестерки. Даже джокеров нет. Да и не успею я в эти игры играть, которые с джокерами. А уж сколько фильмов снято про всяких джокеров. Хреновая, короче, карта, не русская, в общем. Семен Кнут, с любопытством расспросив еще один отряд, вернувшийся с разведки, прибежал ко мне. «Командир», — обратился он ко мне, — «там не только негры идут, а еще и турки в красных шарварах и в фесках». Я в это время предавался размышлениям, спокойный ход которых бесцеремонно прервал наглый казак. Сняв с перевязи африканский метательный нож, я без замаха метнул его в посетителя. Кувыркаясь в воздухе, как пропеллер, нож воткнулся в дерево, пролетев мимо головы казака буквально в паре сантиметров. Я был очень зол. Никто не имеет права обращаться ко мне так по-свойски, не являясь моим приближенным, тем более в присутствии моих подданных. Семен Кнут, поздно осознавший свою ошибку, резко побледнел, почувствовав движение воздуха от летающей смерти, просвистевший возле его правого уха. «Виноват, князь, прости грешного, не подумал». Но падать на колени и молиться не стал. Гордый, да еще и за убийство офицера, бежавший сюда. Усерусь, но не покорюсь. Эх, сколько их погибло на полях Первой мировой войны. Сколько легло костями на полях гражданской. Сколько потом было уничтожено в процессе коллективизации и раскулачивания? Да не сосчитать. Множество сбежало за границу, растворившись среди местного населения на просторах Южной Америки, Австралии и в других местах. Трагична судьба защитников Отечества в эпоху перемен. И первыми платят свою цену те, кто столетиями защищал Родину. Так было и в Риме, и в Византии. Так было в Древней Руси, так будет и в Российской империи. Сколько погибло в Великой Отечественной, сколько полегло в Афганистане и Чечне истинных патриотов своей родины. Слезы забвения пролиты над их могилами, а кости иных занесены пеплом времени и сокрыты старыми жухлыми листьями, горестно слетающими с деревьев, как слетали слезы вдов, потерявших своего ненаглядного, рыданиями матерей, потерявших свою кровиночку, горьким сиротским хлебом и разбитыми судьбами детей, заплативших за это одиночеством и гибелью в молодом возрасте. Это мелькнуло в моей голове, и я простил неразумного. «Чё тебе?» – буркнул я. «Ваше сиятельство!» – сбился казак. Пораспрашал я ваших негров кое-как. По одежде опознал и по мордам. Зуавы это берберские. Жуть какие злобные, аки кобели бешеные. В битве яростные и жестокие, похлеще негров будут. Подготовиться бы к встрече с ними, как... Ступай, Семен, без тебя разберусь. Да, надо менять правила игры. А не поиграть ли нам в пьяницу, где всякая шестерка однозначно бьет туза? Оценив обстановку, я отдал приказ двигаться не к побережью, а в перпендикулярном ему направлении, а именно на Франшвиль, расположенный практически в центре Габуна. Оставив лагерь, войско двинулось в этом направлении, опустошая селение и набирая в свои ряды как добровольно, так и принудительно всех воинов, которых смогли найти. Генерал Пьер Эжен Ларуа был неприятно удивлен, не обнаружив вражеского войска. Разведка доложила, что Мамба резко развернулся на север и отправился в сторону Франшвиля, явно намереваясь его опустошить. Кипя от ярости, что его надули и так глупо, Ларуа отдал приказ отправиться за ним вдогонку, отправив гонца с этим сообщением на побережье. Франшвиль горел, как бы я ни хотел его сжигать, но вот не все мои воины были с этим согласны. Разграбив город, который некому было защищать, я отправился вдоль небольшой реки, на которой он был расположен, в сторону Либревиля. Губернатор Габуна, узнав о гибели Франшвиля, был в шоке. Войско генерала Ларуа оказалось в позиции догоняющего и безнадежно отстало от чернокожего вождя, который изменил одним маневром все планы по его уничтожению. У губернатора не было никаких войск. Второй раз на французских территориях началась паника. Наспех организовывались войска из белых граждан всех национальностей, которые здесь проживали, но их было немного. Набирались чернокожие наемники, отправлялись срочные депеши в Париж и губернатору Сенегала и Алжира с призывом прислать и как можно скорее хоть какие-нибудь войска. Губернатор Испанской Гвинеи, находившийся практически рядом с Либервиллем, тоже не на шутку встревожился, не зная, что ожидать от непредсказуемого черного вождя, и стал экстренно набирать наемников откуда только можно. Только в германском Камеруне было спокойно. 3000 чернокожих бойцов, усиленных немецкими офицерами, стали сосредотачиваться на границе с Габуном. Но скорее для порядка, чем реально воевать. Чем ближе продвигался к Либервиллю Мамба, тем больше нарастала паника. Ларуа спешил со своим войском изо всех сил, но не имея лошадей и вьючных животных, катастрофически запаздывал. Его зуавы не имели навыков продвижения под джунглям и уже изрядно устали, не получая возможности воевать и грабить. Да и грабить не только не разрешалось на французской территории, но и грабить было нечего. А редкие развлечения с пойманными негритянками, насилуемыми по очереди большой группой, не могли удовлетворить их животные инстинкты полностью. Ларуа не препятствовал им в этом, страшась бунта. Да и какое ему дело до аборигенов? Выживут, нарожают афроарабов. Не выживут, так другие племена придут на освободившуюся от них территорию и нарожают таких же негров, только с другим оттенком кожи. 6000 чернокожих тиральеров тоже не отличались добротой, но все равно стали косо смотреть на своих товарищей. Войско начало испытывать уныние и усталость от тяжелого похода. В отличие от негров, привычных к джунглям и саваннам, марокканцы и алжирцы были непривычны к местным условиям и страдали от укусов незнакомых им змей и ядовитых насекомых, и подверженные незнакомым инфекциям начали болеть. Война еще не началась, а войско французов уже понесло потери. Генерал Ларуа злился, но ничего не мог с этим поделать. Да еще и участились постоянные конфликты между тиральерами и зуавами, каждую ночь принося одного-двух убитых в тайные междоусобицы. Губернатор Габона с облегчением вздохнул. В порт Либервилля зашли две канонерские лодки и крейсер французского флота. Их орудия были готовы расстрелять любое войско, посмевшее подойти к Либервиллю. Я смотрел на колонны солдат, целеустремленно двигавшихся вперед, нагруженных как трофеями, так и продуктами. Мои отряды немного увеличились. Теперь со мной шло не 14 тысяч воинов, а уже 17 тысяч. Да еще человек 800 откровенного сброда, подобранного по пути. Жало постоянно докладывал мне, где находился мой враг, генерал Ларуа, со своими зуавами. Я уже прошел практически весь Габон и, наконец, стал приближаться к Либервиллю. Зуавы находились в двух дневных переходах, преграждая мне путь назад. Что ж, в принципе, верно. Достав подзорную трубу, я стал разглядывать приблизившийся к моим глазам город. Ровные, аккуратные, но немногочисленные домики колониальной администрации, частных усадеб, домов торговцев и торговых компаний перемежались с жалкими лачугами местных жителей, использовавшихся как обслуживающий персонал. Меня ждали. Но вот кроме чадящих на рейде слабыми дымами холостого хода машин трех военных судов, у канонерок были и паруса, и паровая машина, я что-то не увидел много войск. Так, тысячи две-три ополченцев, может больше. Игра не стоила свеч. Точнее, дневная игра мною не предполагалась, а вот ночная много свеч и не требовала. Расставив свои шесть орудий и одну мортиру, я открыл из них огонь, как только стемнело. Ядра, перемешку со снарядами, полетели в сторону города. Перелеты поднимали фонтаны воды в бухте порта. Недолеты поднимали фонтаны земли. Попадания взметали вверх куски зданий. Снарядов у меня было мало. И выпустив из мортиры 10 оставшихся ядер и сделав по десятку выстрелов из каждой пушки, я приказал прекратить огонь и убрать орудия с позиций. В это время очнулись орудия кораблей, став посылать снаряд за снарядом, ориентируясь на вспышки выстрелов моих орудий, которых уже не было на прежнем месте. А в это время передовые сотни набранного сброда уже штурмовали город, который начал понемногу гореть. Не ожидавший ночного нападения, город стал отбиваться. Но у него не было даже стен. Пока сброд сражался, гоняясь за призраком добычи и руководствуясь лишь ненавистью, мои отборные сотни под руководством Ярова захватывали здания колониальной администрации, быстро подавляя сопротивление умелым огнем. Они искали деньги и оружие. Насиловать и убивать ни за что ни про что я запретил. И они знали, что если я узнаю, то тот, кто ослушался моего приказа, умрет жуткой смертью. Так что рисковать никто не хотел. Захваченные врасплох горожане отбивались, что было сил. Команды кораблей, не решаясь стрелять по городу, спустили шлюпки, в которые уселись матросы во главе с флотскими офицерами и устремились к причалам. Но Ярый уже успел ограбить город, и его сотни стали отступать. Вслед за ними стали откатываться и сотни сброда, основательно прореженные в ночном бою. Но все равно ужасно довольные боем и полученными в нем трофеями. Хлынувшим на берег матросам достались лишь небольшие кучки не успевших сбежать негров, доброшенная мною за ненадобностью мортира. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Развернувшись, я двинулся обратно навстречу французским колониальным отрядам. Непрерывно двигаясь, мы остановились на отдых на расстоянии одного дневного перехода между нами. Их войско подошло после обеда и было уже хорошо различимо, когда остановилось на отдых. Не решаясь сходу атаковать правильные ряды моих воинов, и оценив мою готовность сражаться. Я тоже не собирался их атаковать. Мои воины уже успели отдохнуть, но увидев, что сражение будет завтра, я решил повременить. Густая и теплая, как кисель, африканская ночь опустилась на землю, поглотив все вокруг. И опять в бой пошли одни дураки. 3500 набранных местных негров нехотя пошли в ночную атаку. Естественно, они не хотели воевать ночью. Ночью негров не видно. Ночь – это время злых и жестоких духов, но не только. Ночь – время унганов. А кто командовал ими? Великий унган Мамба. Так вот, великий унган Мамба сказал: «Атаковать, вашу мать! А не то я буду ваши души пинать, вашу мать, мать, мать!» Рыкнули пушки Семена Кнута, выставленные напрямую на водку. Его зычные матюки заглушали рев и грохот орудий. Подаренное ему мною короткое копье славно гуляло по ребрам и головам бестолковых пушкарей своим тупым концом. Бах, бах, брах! Плевались огнем небольшие орудия. Снаряды летели в разные стороны, абсолютно неприцельно, но мне было наплевать. Волна черных воинов накрыла собой вражеский лагерь. Генерал Пьер Леруа не успел лечь, как грохот канонады и близкие разрывы снарядов выбросили его из походной палатки прямо в хаос ночного боя. Впереди загорались и гасли вспышки орудийных выстрелов, выплевывая в их сторону клубки огня, прорезавшие темноту африканской ночи. Визжали снаряды. Летела во все стороны шрапнель. Спешно разворачивала орудия своих батарей орудийная прислуга. Загрохотали пулеметы, посылая в сторону мамбовцев веер смертоносно жалящих пуль. «Мамба!» Дикий рев долетел до первых рядов зуавов, а потом их захлестнула волна звуков от ударов холодного оружия. Это схватились в рукопашную зуавы и мамбовцы. Первые 10-20 минут мамбовцы доминировали, воспользовавшись внезапностью нападения. Но потом численный перевес и обученность французских зуавов начали сказываться. Мамбовцы стали нести большие потери и, не выдержав численного превосходства, побежали назад, практически невидимые из-за своих голых черных тел. Зуавы кинулись преследовать отступающих, желая отомстить за внезапное ночное нападение, но не успели догнать, как им навстречу потянулись строчки пулеметных выстрелов и дружный ружейный огонь. Теперь пришлось зуавам, в свою очередь, давать дёру, спасаясь от убийственного огня. Остаток ночи прошел спокойно, ну, если так можно было сказать. Утро встретило готовые ряды моего войска, выстроенные для боя. Да, мы тоже полночи не спали, но у нас был еще дневной отдых. А вот французы не отдыхали, да еще и ночью их поимели. Я уже понял, что у моего противника было численное преимущество, а также перевес в количестве орудий и пулеметов и кровожадности воинов. Ну и что? А у меня были боевые пчелы и боевые змеи. Но, правда, немного. Хранить их проблематично, особенно диких пчел. Сидели они в небольших бревнах, залитых каучуковой смолой, и жужжали. Сильно так жужжали, можно сказать, зло жужжали, но не сдыхали. Зря им, что ли, щелочки небольшие просверливал, чтобы они не задохнулись. Две сделанные наскоро примитивные катапульты с ложковидными пчелоприемниками готовились послать во вражеский лагерь первые подарки. Едва рассвело, как натянутые до звона, переплетенные между собой лианы были резко ослаблены, и первые дупла счастья тихо взлетели в наполненный утренней прохладой воздух. Прошелестев по небу, эти сюрпризы свалились на голову проснувшимся. Расколовшись от удара о землю и головы случайно попавшихся воинов, они выпустили из себя диких пчел, которые, не задумываясь, кто их предал, набросились на первых попавшихся. Вслед за пчелками майя, ну, я, честно говоря, не спрашивал, как их зовут, туда же полетели и духовные родственники великого Унгана. Эффект был поменьше. Кожаные мешки, в которых сидели присмыкающиеся, раскрывались и выбрасывали змей задолго до того момента, как они долетали до вражеского лагеря. Выпавшие из мешков змеи были изрядно ошеломлены неожиданным пребыванием в воздухе и несказанным ощущением полета. Упав на землю, они либо погибали, либо не в состоянии были соображать, что дальше делать. Но вот все-таки неприятно, когда тебе за шиворот сваливается змея. Как-то неприятно очень. Затем мои орудия открыли огонь, накрыв вражеские ряды, только-только начавшиеся строиться в боевые порядки. Через пару минут они открыли ответный огонь, и мы стали терять своих черных товарищей. Назначенный командующим сражение, Ярый направил вперед колонны уганцев. Выдвинувшись вперед, они стали быстро разворачиваться цепью, на ходу открывая огонь. Вражеская артиллерия долго не могла пристреляться, дав соперникам большую фору. И к тому моменту, когда среди моих боевых порядков стали вздыматься фонтаны земли и разлетаться шрапнель, они успели преодолеть половину расстояния до вражеских рядов. По моему приказу, наши орудия были выдвинуты в наступающий порядок для стрельбы прямой наводкой. Все равно их было меньше, да и снарядов осталось совсем немного. В ответ заговорили вражеские пулеметы, и мои наступающие войска стали нести большие потери. Ярый отдал приказ наступать редкими цепями и перебежками. Располагавшиеся впереди два снайпера стали отстреливать пулеметную прислугу, вольготно разместившуюся на седлах станка. Этого французы не ожидали. Один из моих отрядов перемещал за собой два пулемета, двигаясь с ними позади боевых порядков. Как только цепи рассредоточились и стали передвигаться перебежками, пулеметчики остановились и открыли ответный огонь, резко увеличив ряды мертвых зуавов и тирольеров. Окутываясь белым дымом от непрерывных выстрелов, отряды пошли в рукопашную, пристегнув штыки. Зуавы дрались как бешеные. Черные тирольеры не проявляли такой самоотверженности и стали отступать, оставив неприкрытым левый фланг. Отборный 2000-й отряд моих старых воинов бегом выдвинулся туда. Впереди уже вовсю кипел рукопашный бой. Зуавы отбивались саблями и тесаками, а мои уганцы кололи их штыками и широкими африканскими ножами. Никто не собирался уступать. Генерал Ларуа с досадой дергал себя за щегольски подкрученный черный ус. Все преимущество в орудиях было потеряно. С пулеметами творилось что-то непонятное. Пулеметчики валились со своих мест один за другим. А потом они стали совсем бесполезны, когда начался рукопашный бой. Генерал тоже вовремя заметил свой обнажившийся левый фланг и направил туда последний резервный батальон сенегальских тирольеров. 2000 моих стрелков, добежав до левого фланга зуавов, открыли огонь из магазинных итальянских винтовок и из имевшегося одного пулемета по задним рядам зуавов и тирольеров, заставив тех смешать ряды и сбиться в кучу. Огибая зуавов, из французского лагеря выбежали тирольеры и бросились в отчаянную атаку на мамбовцев. Командовавший мамбовцами Ярый, переместившись от основных войск ради этой отчаянной атаки, бросил в бой свой резерв – 500 револьверщиков. Эти воины, расстреляв весь магазин винтовки, забрасывали ее назад вместо большого, отлично сделанного из трехслойной кожи щита и, держа его в левой руке, шли в рукопашную. В правой руке у них был револьвер. Сделав 6 выстрелов, они засовывали его за пояс, доставали второй, открывали уже из него огонь в упор, а потом шли в ход и ножи. Потери тирольеров были огромные. Не выдержав натиска и ярости сражения, они дрогнули и стали отступать, обнажая теперь уже не только левый фланг, но и весь тыл. Переместившийся сюда пулемет Ярова открыл убийственный огонь в спины сражающихся зуавов. 5 минут смертельного огня было достаточно, чтобы зуавы дрогнули, и последующая атака всего отряда Ярова нанесла им существенное поражение. Все это время я наблюдал за происходящим с помощью своей подзорной трубы, усердно вглядываясь в поле боя, окутанное дымом сгоревшего оружейного пороха. Заметив наметившийся перелом в битве, я послал в атаку свой резерв. Свежие силы воинов довершили разгром. Бросая оружие и спасая свои жизни, войско французов стало разбегаться кто куда. Первыми сбежали тирольеры, бросив на произвол судьбы зуавов, даже не пытаясь защитить лагерь. Почувствовав безысходность своей судьбы, зуавы стали отчаянно рубиться среди брошенных прислугой орудий. Но исход битвы был решен. Окружив со всех сторон, их просто стали расстреливать и колоть штыками. Озверев, негры стали убивать всех и даже тех, кто просил пощады. Генерал Пьер Эжен Ларуа и 1500 из его оставшихся в живых белых офицеров были взяты в плен, как и множество пойманных впоследствии сенегальцев. Зуавов осталось не больше 1000. Потери французской стороны исчислялись 3000 сенегальских и местных тирольеров, и 10 000 убитых зуавов. Потери с моей стороны тоже были большими. Почти 5 000 убитыми и 7 000 ранеными. Все оружие досталось победителям. Свирепые мусульмане теперь имели возможность лицезреть мою еще более жестокую, чем у них, рожу. Дав им полюбоваться на себя любимого, я пока оставил их под стражей, а сам подошел к пленным французам. «О, какая встреча, мой генераль!» На этом мой французский был исчерпан. Пришлось опять прибегать к услугам переводчика. «Вы мой пленный, месье генерал». «Я осознаю это», — гордо ответил Леруа. «Ну и хорошо. Что мне с вами делать?» «Это ваше право, как победителя». «Действительно, я, как король и светлейший князь, желаю получить за вас выкуп». Лицо француза скривилось от презрения ко мне. «Ну, если вы не хотите, то...» Мне принесли голую пику. «Желаете путешествовать со мною и стать моим неизменным собеседником?» «Я не против». И, отставив копье, я выхватил кинжал и медленно направился к нему, намереваясь отхватить глупую голову, если она не нужна ни ему, ни его правительству. В последний момент меня остановил адъютант, бросившись передо мною. Он быстро затараторил на французском. «Переведи», — коротко бросил я переводчику. «Он говорит, что правительство Франции всех выкупит и даст хорошую цену за каждого своего офицера». «Хорошо». «Ну так что, готовить мне мешок для денег или пики для ваших голов?» Обратился я к Леруа. Генерал молчал. Потом нехотя заговорил о готовности его правительства всех выкупить, если к нему обратятся с такой просьбой. Пожав плечами, я снова отправился к зуавам. Там же находились и сенегальцы. «Есть желающие вступить в ряды моего доблестного войска?» Обратился я к ним. Держа в своих руках копье с висящим бунчуком шкурками змей, я производил на них нужное мне ужасающее впечатление, но мой коптский крест, висящий на шее, удерживал алжирцев от скоропалительного решения. Но уж как есть. Древний кинжал и хапеш дополняли мой колоритный образ. Сначала не смело, а потом уже более решительно из рядов пленных сенегальцев стали выходить желающие и строиться на правом фланге. Я более настойчиво обратился к алжирцам и марокканцам с помощью переводчика из числа пленных негров. В ответ послышался категорический отказ и даже проклятие от нескольких особо нетерпимых зуавов. На их беду не они были победителями, а я давно уже не испытывал никаких угрызений к совести к своим врагам. «Повесить!» – отдал я приказ, указав на кучку оголтелых фанатиков. Их выволокли из толпы и разместили на суку ближайшего дерева. Я не отказал себе в удовольствии посмотреть на их дергающиеся тела. Мертвый враг – хороший враг. «Может, кто-то хочет снова увидеть родные места?» «А что надо сделать для этого?» – спросили из толпы пленных. «Да сущий пустяк. Вступить в мои ряды, и когда я захвачу всю Африку, вы сможете поехать домой». В толпе рассмеялись. Запомнив смеющихся, я указал на них воинам. Новые страшные груши украсили собою другое дерево. Теперь уже все оставшиеся пленные поняли, что я не шучу. Но больше никто из них не вышел. Да мне это и не нужно было. Я ж все сделал для того, чтобы у них не появилось желание перейти ко мне на службу. Несколько человек, правда, все же вышло, но я не верил в искренность этих поступков и отдал приказ расстрелять их. А потом всех оставшихся в живых зуавов отпустил, отобрав вещи и еду на все 4 стороны. Никто из других пленных не видел, как их расстреливают. А я предпочел, чтобы эти люди числились погибшими, но остались живыми и начали служить мне. Они разбежались, а вслед им понеслись выстрелы. Просто 2 минуты форы закончились, а чем меньше их доберется до побережья, тем меньше будет желания у других наниматься на войну против меня. Жестко, зато работает и долго работает. Восток – дело тонкое и дело темное. Восток признает только силу, а понимает и любит малейшие намеки. Специфика менталитета. Все на полутонах. Собрав трофеи и захоронив всех убитых, я двинулся медленным маршем в сторону Браззавиля. Все, что было в моих силах, я сделал, и хотя у меня и оставалось почти 10 тысяч воинов, но люди устали, и среди них было очень много раненых и заболевших. Также пришлось нести многочисленные трофеи, да и французов этих охранять надо. А меня еще бельгийская Конго ждет, не дождется. Вот только есть ли смысл его сейчас трогать? Не знаю. Надо думать и решать. А вдруг форс-мажор какой? Или просто форс? Подумал я и, видимо, сглазил. Но об этом позже.